«Да ладно, ладно, ты не виноват, друг. В конце концов, здесь же есть большая церковь», произнес один из людей, пытаясь разрядить обстановку. Остальные посетители трактира закивали. «В любом случае, даже в такой дыре, как у нас тут, есть свои сложности и проблемы. Да, покойный господин Фрэнсис принес Терео много добра, но... О да, но все равно ослушаться повелителя Тойере никак невозможно». «Повелителя Тойере?» – переспросил Лоуренс. «О да, повелитель Тойере, божество и хранитель нашей деревни. Он дарует деревне богатые урожаи, детям дарует здоровье и оберегает их от демонов. От него же и название Терео пошло». «Вот значит, что здесь подумал Лоуренс. Это имя, Тойере, скорее всего относилось к той змее в комнате у Сэму». Кивнув, Лоуренс бросил взгляд на Хора и, к своему удивлению, встретился с ней глазами. А ведь только что она вовсю веселилась и огромными глотками опорожняла пивные кружки. Божество, находившееся подле него, несомненно, также нельзя было не воспринимать всерьез. «Значит, он бог урожая, а?» «Да, я ведь бродячий торговец. Я слышал множество легенд. Этот повелитель Тойере, он тоже божество в обличье волка?» — поинтересовался Лоуренс. «Волка? Что за ерунду ты говоришь? Как этот пособник дьявола может быть богом?» «Суровое обличение», — подумал Лоуренс. «Пожалуй, этим можно будет позже воспользоваться, чтобы поддразнить Хора». «Так значит, повелитель Тойере...» «Повелитель Тойере — это змея. Божество в обличье змеи». «Если торговец оказывается обеспечен, его легко может застать врасплох что-нибудь затаившееся в грузе или обнажившее ядовитые клыки. Волчица или змея — это одинаково неприятно. А здесь, в северных краях, божеств в обличье змеи было на удивление много. Ничего удивительного, что змеи для церкви были как заноза в боку. Кроме того, в священном писании говорилось, что змея явилась тем самым существом, которое вызвало грехопадение человека». «Легенды о богах-змеях я тоже слышал», – кивнул Лоуренс. «Вот, скажем, легенда о змее, которая проползла от гор до моря, и там, где она ползла, образовалась широкая река». «Эй-эй, такие штуки с повелителем Тойере просто нельзя сравнивать. Ты пойми, у нас говорят, что близ головы повелителя Тойере погода не такая, как близ хвоста. А еще говорят, что повелитель Тойере глотает луну на завтрак, а солнце на обед. Разница просто огромная». «Точно, вот именно!» – подхватили все вокруг. «И потом, повелитель Тойере совсем не такой, как те придуманные легенды. Ведь здесь есть даже пещера, которую повелитель Тойере вырыл для своего сна». «Пещера?» «О, да. Конечно, пещеры можно везде найти, но это единственное, которое не смеют приближаться даже волки и летучие мыши. Говорят, что когда-то в эту пещеру вошел один бесстрашный путешественник. Да так из нее и не вышел. Легенда гласит, что любого вошедшего в эту пещеру ждет неминуемое возмездие. Даже отец Фрэнсис совершенно серьезно говорил нам, чтобы мы туда не входили. Желаешь сам на нее взглянуть? Отсюда идти недалеко». Лоуренс тотчас покачал головой с притворным выражением ужаса на лице. Про себя он при этом подумал: «Неудивительно, что в церковь здесь никто не ходит». Пожалуй, само мирное существование здесь церкви уже было чудом. Однако, поразмыслив немного об этом, Лоуренс решил, что понял, почему церковь существует. Скорее всего, потому что совсем рядом с Терео есть Энберл. «Послушай, друг, а ты, прежде чем сюда приехать, был в Энберле, а?» Лоуренс как раз думал, как бы ему перевести разговор в сторону Энберла, когда один из селян первым произнес это слово. «Там ведь большая церковь в Энберле, а? Там сейчас заправляет епископ по имени Ван. Там все епископы, что были, такие злые люди. Говорят, раньше Энберл был мелкой деревней, куда меньше, чем у нас тут», — вмешался еще один из местных. «Он всегда жил под благословением повелителя Тойере. Только позволил себя окрутить миссионерам церкви, которые однажды пришли туда сеять свое учение. И не задумываясь, он отдался церкви. Потом там построили храм, потом приехал настоятель этого храма, потом замостили дороги. Так вот в итоге он и стал большим городом. А потом, набрав силу, Энберл от нашей деревни потребовал такое. Это, в общем, естественно. Они хотели, чтобы и мы перешли в их веру. Тогда усилиями наших предков, это были наши деды, всё немного успокоилось, с одним условием. Чтобы мы построили здесь церковь. Ну, конечно, деревня наша по силе никак не может тягаться с городом. Они, конечно, сказали, что не будут вмешиваться в дела, связанные с повелителем той Ерры. Но обложили нашу деревню огромными налогами. Ох, как наши деды их за это костерили. Даже и сейчас такие вещи встречались нередко. И прямые требования перейти в другую веру, и торговые сделки с участием миссионеров. И как раз тогда, где-то 50, нет, 40 лет назад, к нам пришёл отец Фрэнсис. Лоуренс начал постепенно понимать, как обстоят дела в Терео. Вот оно как. «Но сейчас-то во главе церкви молодая госпожа Эльза, верно?» – спросил он. «О да, так и есть». Залив брюхо спиртным, селяне говорили, что думают, не сдерживая себя. Именно поэтому Лоуренс решил получить все нужные ему ответы разом. «Когда мы зашли в церковь, чтобы помолиться о безопасном путешествии, мы были поражены, что такая молодая женщина, как госпожа Эльза, носит одеяние священника». «Наверное, есть какая-то причина, что она сейчас здесь в качестве священника, да?» «Ты тоже так считаешь? Ха! Уж больше 10 лет прошло, когда отец Фрэнсис подобрал эту девочку, Эльзу. Она, конечно, хорошая девочка, но брать на себя ношу священника – это немного слишком, как считаете?» Вопросил ещё один из посетителей и огляделся, ища поддержки. Все остальные разом закивали. «Но если эта ноша слишком тяжела для госпожи Эльзы, разве нельзя попросить нового священника в Энберле?» «Это...» Человек, замявшись, посмотрел на своего соседа. Тот перевёл взгляд на сидевшего с другой стороны от него. Таким странным путём взгляд обежал вокруг стола, и лишь тогда первый собеседник Лоуренса продолжил. «Ты торговец из далёкой страны, да?» «Да, так оно и есть». «Коли так, хочу спросить. Может, ты знаком с каким-нибудь влиятельным церковником?» Почему его об этом спрашивают, Лоуренс не понимал. Но по сгустившейся атмосфере чувствовал, что если окажется, что он и впрямь знает какую-либо влиятельную фигуру церкви, то этот человек расскажет ему о происходящем. «С какой-нибудь большой шишкой, которая может остановить этих мерзавцев из Энберла! Прекрати сейчас же!» Внезапно появившаяся у стола Иима отвесила говорившему подзатыльник. «Что за вещи ты говоришь нашему гостю? Ты хочешь, чтобы тебя старый отругал?» Лоуренс едва не рассмеялся при виде того, как мужчина удрученно повесил голову, но точь-в-точь ребенок, получивший нагоняй от матери. Но почувствовав взгляд Иимы уже на себе, он поспешно спрятал улыбку. «Извини нас. Со стороны должно быть похоже, что мы специально прячем от тебя правду. Но раз ты путешественник, ты должен...» «Нет, не так. Именно потому, что ты путешественник, ты должен понимать, что у каждой деревни свои проблемы». Как и стоило ожидать от человека, который долгое время странствовал с пивоваренным чаном на спине, и Има говорила убедительно. Да, в общем, Лоуренс и сам был согласен с её словами. «Когда к нам сюда приходят гости, мы, естественно, желаем, чтобы они попробовали нашу еду, наши лучшие напитки. Мы хотим, чтобы они хорошо провели время, и чтобы потом, когда они уйдут отсюда, они везде рассказывали, что у нас хорошая деревня. По крайней мере, я так считаю», — продолжила Иима. «О да, я согласен с тобой». Иима тепло улыбнулась и, хлопнув того же мужчину по спине, заявила: «Так, вы все, пейте скорее, чтобы здесь опять стало тепло. Это ваша последняя работа на сегодня». Тут она внезапно кинула взгляд в другую сторону. Затем снова взглянула на Лоуренса и улыбнулась, но уже немного натянуто. «Хотя мне очень хочется, чтобы вы остались у нас подольше и веселились вместе с нами, но похоже, твоя спутница уже пьяна». «Возможно, она немного увлеклась. Она давно уже спиртного не пила». В кружке Лоуренса осталось не так уж много пива, так что он выпил все одним глотком и, поднявшись на ноги, сказал: «Я отведу мою спутницу на постоялый двор, пока она не сделала какую-нибудь глупость. В конце концов, она еще не замужем». «Хе-хе-хе. Мой жизненный опыт подсказывает, что незамужней девушке вообще нельзя давать пить», – весело заявила Иима. Окружающие засмеялись, но лица у них при этом были смущенными. Судя по всему, в прошлом случалось немало интересного. «Я это непременно запомню», – ответил Лоуренс и кинул на стол несколько серебряных монет. Именно эти 10 монет Тренни он потратил, угощая всех посетителей трактира, чтобы быстро влиться в здешнюю среду. Друзей, которые сорят деньгами направо и налево, не очень-то любят. Но щедрому гостю рады везде, куда бы он ни пришел. Лоуренс приподнял Хора. Та склонилась над столом, судя по всему, потеряв сознание от выпитого. Провожаемый дружескими насмешками и словами благодарности за доставленное удовольствие, он вышел из трактира. По крайней мере, то, что трактир и постоялый двор выходили на одну и ту же площадь, можно было считать хоть каким-то везением среди всех неудач.